Глава 4. Реки, берущие начало в горах, опасны, и об этом инструкторы говорят сразу, повторяют не единожды. К сожалению, находятся те, кто пренебрегает техникой безопасности, считает, что инструкторы зря сотрясают воздух, и вот уж с ним-то точно ничего не случится. Как Галина Михайловна умудрилась оказаться на середине реки за считанные секунды, да еще и попасть под течение – вопрос. Ульяна кинулась к ней. Почти сразу же раздался еще один всплеск. За спиной. Артем. Поднялся крик, шум, гам. Те, кому бы стоило помолчать и не наводить лишнюю суету, не нагонять панику, сработали от обратного. Ульяна плавала неплохо, но все же оказалась недостаточно быстрой. Артем уверенными быстрыми движениями разрезал воду чуть вдоль от нее и первым доплыл до тонущей женщины. «За меня держитесь! Все! Все, я сказал! Да блин!» Галина Михайловна не слышала, что ей кричал Артем, и тянула его на дно. Хваталась за его плечи, шею, пытаясь найти собственную точку опоры. Делала все, чего нельзя делать, когда к тебе приходит на помощь в воде. Ульяна подплыла следующей. «Галина Михайловна, мы рядом! Вам ничего не угрожает!» крикнула она, пытаясь достучаться до сознания женщины. Тщетно. У самой тоже сводило ноги. Подводное течение обжигало колким холодом. К ним спешили Тимур с Аллой. Вчетвером, балансируя на воде и сопротивляясь течению, которого раньше здесь не было, они кое-как добрались до относительно безопасной зоны. Ульяна притормозила, оставшись в воде, когда остальные поспешно выводили плачущую Галину Михайловну. К ней уже спешила сестра. «Да что же это такое творится?» Ульяна прикрыла глаза. «Сейчас будет весело. Разбор полетов, сопли, слезы. Желание во что бы то ни стало вернуться домой. Поэтому лучше немного задержаться». Девушка ногами нащупала дно. «Черт, раньше здесь не было валунов. Или они остановились в другом месте. И опять же, когда она тут была? 2 года назад. За это время дно горной реки запросто могло измениться. Не повезло и Ульяне. Или она задумалась о произошедшем, или еще что-то. Боль сначала пронзила ногу, потом и все тело. Она вскрикнула, автоматически дернула ногой и попала в щель между камнями, которых тоже, по мнению Ульяны, тут не должно было быть. Сход с гор был или что? Не удержавшись, она вскрикнула и не ожидала, что привлечет чье-то внимание. Все были заняты Галиной Михайловной, но нашелся тот, кто наблюдал за ней. Устюгов кинулся снова в воду. «Ульяна!» Она поморщилась от боли и пошатнулась, ухнула коленом по валуну. Очередная волна боли прокатилась по телу. Ее подхватили за талию. Артем оказался рядом за считанные секунды. Ульяна ничего не понимала. Как он так быстро преодолел разделяющее их расстояние? И эти его плечи. Почему они забирали акцент на себя? Она, с трудом сдерживая слезы, ухватилась за его предплечье. Мужчина на самом деле такой высокий по сравнению с ней? Или ей это кажется? «С тобой-то что?» Недобро бросил он, сверкая глазами. «Нога застряла». «Сейчас посмотрю». «Нет, я уже высвободила, но...» «Так», — решительно сказал он, крепче сжимая ее. «На берег! Живо! Ты-то топить меня, надеюсь, не будешь?» Он шутил, пытаясь сгладить недавний окрик. Ульяна мотнула головой. Говорить как-то особо не получалось. Боль не сказать, чтобы была адской, но существенной. И еще было безумно жалко себя. Вляпалась в историю на пустом месте. Сейчас еще Тимур и на нее наорет. Галина Михайловна обливалась слезами. Лидия Михайловна попыталась ее защитить, но в данной ситуации лучше помолчать. Малышев разошелся не на шутку. «Вы!» Дальше шли нецензурные выражения. Ульяна с Артемом где доплыли, где доковыляли до берега. «Садись давай», — распорядился мужчина. Она спорить и не подумала. «Куда?» — спросила на автомате и опустилась прямо там, где стояла. Артем за ней. «Ногу показывай». Лодыжка отекала на глазах. Артем умело ощупал ее. «Больно?» «Да». «И колено. Весело ты. Как умудрилась?» «Понятия не имею. Обычно я осторожна». «Понятно». «Что у вас?» К ним спешила Алла. «Ёперный театр!» — присвистнула она. «Со мной все в порядке», — попыталась сгладить ситуацию Ульяна, прекрасно понимая, что ничего с ней не в порядке. «Вы бы еще прямо в воде расположились, задницы с придатками поотмораживали», — фыркнула Алла, упирая руки в бока. Артем воспринял ее слова буквально. Не успела Ульяна осознать, что происходит, как оказалась на мужских руках. От удивления девушка ахнула. «Это лишнее». «Помолчи, а!» К грубоватому тону Артема Ульяна не то чтобы оказалась не готовой. Откуда-то взялось нечто отдаленно напоминающее личную обиду. Точно Ульяна рассчитывала на некие преференции, а ей их не выписали. Она прикрыла глаза. Не маленькая девочка, чтобы на незнакомых мужиков обижаться, тем более тех, кто на руках носит. И еще теплый такой. У нее зуб на зуб не попадал. Ульяна интуитивно прижалась к крупному телу Артема. Пусть думает, что хочет, она совсем чуть-чуть, совсем немного побудет слабой. «Устюгов, твою мать! С ней что?» К ним подлетел Тимур. «Не ори!» Негромко и категорично сказал Артем, окинув инструктора предупреждающим взглядом. «Она, между прочим, первой кинулась на помощь. Напомогалась, как я посмотрю. Не группа, а черти что!» Отлипать от Устюгова не хотелось. Даже грозный тон Малышева не смутил Ульяну. Его-то она точно не опасалась. Зато как же хорошо было на груди Артема. Вот от последнего ощущения страшно стало. Да. Ее осторожно опустили на траву прямо на то место, где ранее сидел Артем. Он сразу же взял плед и накрыл дрожащие плечи Ульяны. Значит, запомнил, что ее вещи. «Минимум вывих или трещина. Аптечку сейчас принесу. Надо повязку наложить и колено обработать. Вот ты садила его». «Ага, знатно получилось», — смущенно призналась Ульяна. Она терпеть не могла становиться центром внимания и предпочла бы, чтобы вокруг нее не суетились. Артем присел на корточки и начал повторно молча обследовать ее. Прикасался он аккуратно. Малышев нависал тенью. «Тимур Маратович, а ты здесь не лишний?» — съязвила подошедшая Алла. «Там ты как бы нужнее, здесь и без тебя справятся». Ульяна притихла. Она была согласна с женщиной. Ей не нравилось, что двое мужчин хлопотали вокруг нее. Даже не так. Нависали коршунами. Она кожей чувствовала, как сгущались краски, тяжелел воздух вокруг них. Она не относила себя к фаталисткам. Хотя, наверное, зря. Жизнь не раз убеждала ее в обратном. Были же у нее мысли перенести поход, пойти с другой группой. Интуиция ее не подвела. Второй день она отхватила эмоций, причем самых диаметральных. Инструктор выругался. «Народ, так, слушаем меня. Все возвращаемся к лагерю. Кто как может. И дайте уже Галине Михайловне что-то покрепче воды». «Да, да, дайте мне уже, на самом-то деле». Женщина наконец-то взяла себя в руки, шмыгнула носом и попыталась шутить. «Теперь с тобой!» Тимур и не думал отходить. Артем медленно выпрямился, встав напротив знакомого. В воздухе снова заискрило тестостероном. Ульяна удрученно вздохнула. Пора с этим заканчивать. При любом раскладе она не сможет адекватно отдохнуть, получить удовольствие от прогулки. «Тимур, мне очень жаль, дальше я с вами не иду». Три пары глаз, в том числе и Аллы, уставились на нее. Как Ульяна поняла из вчерашнего дня, эта женщина тоже водила людей в походы, возможно, в качестве второго инструктора, поэтому градус ответственности у нее был повышен автоматически. «Не понял?» «А что тут непонятного?» Ульяна повела плечами. «Даже если у меня нет ничего серьезного, я несколько дней буду хромать. И какой кайф прыгать по лесу на одной ноге и задерживать группу?» «Ульяна дело говорит», — вставила свои 5 копеек Алла. Малышев нахмурился, сжал челюсть. «Ты одна и до базы не дойдешь». «Дойду». «Нет». «Я с ней вернусь». Спокойно, как нечто само собой разумеющееся, сказал Артем.